Глава 22. Домой после спектакля Андриана вернулась тихой и задумчивой. Своим необычным поведением она вызвала озабоченность у кошек. Фрей и Маруся, посмотрев на нее, решили сегодня не донимать хозяйку требовательным мяуканьем, просто тихо ходили за ней по пятам, преданно заглядывали в глаза и, наконец, дождались. «Вы же хотите есть?» – воскликнула Андриана и кинулась на кухню. «Прямо как до жирафа на третьи сутки», – тихо муркнула в мягкое ухо сестры Фрея. «Может, у нее что-то случилось?» – осторожно предположила Маруся. «Влюбилась», – фыркнула Фрея. «Не похоже», – с сомнением отозвалась Маруся. После ужина кошки оставили Андриану в одиночестве, и она в этот вечер даже не отправилась на привычные посиделки в обществе Пальмы Пульхерии Артамоновны и Фикуса Ивана Ивановича. Она даже не озаботилась тем, что могут подумать по этому поводу ее зеленые домочадцы. Увидев на сцене Жанну Полевскую, Андриана Карлсоновна поняла, почему Аркадий Яковлевич Архипов оставил ради нее Варвару Тутамонову. Яркая, броская красота Варвары проигрывала удивительной грации и легкости Жанны. Они были как земля и небо. И несмотря на то, что земля могла быть плодородной и питать своими плодами, небо было притягательней, и не каждый был в силах противиться его безмолвному зову. Андриана вспомнила слова Архипова о том, что Варвара сначала просила у него деньги, а потом пыталась его шантажировать, но финансирование так и не получила. Тем не менее, она где-то достала нужную сумму, и теперь оставался сущий пустяк – узнать, где именно. «Начинать надо с банков», – решила Андриана Карлсоновна. Но не может же она просто ходить по финансовым учреждениям и спрашивать, не давал ли кто кредит Варваре Тутамоновой. В лучшем случае ее же просто пошлют в эротическое путешествие, в худшем сочтут сумасшедшей и рассмеются ей в лицо. Что же делать? Ответ на этот вопрос никак не приходил ей в голову, и она не придумала ничего лучше, как пригласить на завтрашний ужин Артура Соколова. Артур-младший был точной копией своего деда, даже характеры и привычки у них были похожими. Кроме одного, Артур-младший, в отличие от Артура-старшего, никогда не был влюблен в Адриану. Да и о каких чувствах вообще может идти речь, если ему 27, а ей 71? Андриана вздохнула. Она любила цифры, но те, что обозначали ее возраст, тихо ненавидела. И кто только придумал справлять дни рождения и считать года. Забывшись, она погрозила кому-то кулаком и с изумлением увидела, что ей погрозили в ответ. Андриана на мгновение замерла на месте с расширенными глазами, и только потом до нее дошло, что кулаком ей грозит она сама. Ведь она пошла в прихожую, чтобы позвонить Артуру, и задумалась о своем возрасте именно в тот момент, когда проходила мимо зеркала. Андриана вздохнула. Да, судьба любит шутить. Она показала язык себе в зеркале и улыбнулась. Отражение тоже подобрело. Подобравшийся было при ее приближении Макар Пантелеймонович расслабился и охотно подставил свою голову, с которой Андриана сняла трубку и набрала номер Артура. «Привет, соскучилась!» – услышала она его веселый голос. «Кажется, он в хорошем расположении духа», – подумала Андриана и ответила на вопрос. «Ты даже не представляешь, как!» «Вот и отлично. А я как раз завтра собирался приехать к тебе на ужин. Не возражаешь? Буду только рада». И она на самом деле была довольна, ведь ей даже не пришлось приглашать его и тем более уговаривать. Парень сам напросился. «Что тебе привезти?» – спросил Артур. «Не знаю», – ответила она. «Что хочешь?» «Ладно, договорились. Тогда до завтра». «Пока». «До свидания». «А где чмоки-чмоки?» – ухмыльнулась во весь рот подслушивающая Фрея. «Ты чего сюда спряталась?» – спросила Маруся. «Вот именно», – проворчал стационарный телефон, когда Андриана, положив трубку, покинула прихожую. «Подслушивать нехорошо». «Тебя не спросили», – вильнула хвостом Фрея. «Со старшими так разговаривать нельзя», – возмутился Макар Пантелеймонович. «Молчи уж», – хмыкнула Фрея, – «а то выдерну провод и лишу тебя права голоса». «Невоспитанная кошка», – рассердился телефон. «Не надо ссориться», – подбежала Маруся, опасающаяся, что Фрея выполнит свою угрозу. «Идем лучше на диван. Там такой славный ветерок дует с лоджии, и слышно, как птички поют». «Какой толк от их пения?» – отмахнулась хвостом Фрея. «То есть? У нас же нет крыльев, мы же не можем дотянуться до них. А зачем нам до них дотягиваться? Чтобы сцапать их», – рассердилась Фрея на недогадливую сестру. «А по-моему, не надо их цапать, ведь они так славно поют», – зажмурилась от удовольствия Маруся. «Ты вся в свою хозяйку», – недовольно проворчала Фрея. Андриана, тем временем сидя на кухне с очередным детективом, мысленно планировала, что же приготовить на завтра. Она решила, что на первое сварит суп из замороженных опят, которые лежат у нее еще с прежнего приезда в гости к ней Милы. На второе она потушит картошку с утиными окорочками. А на третье купит пирожные в ближайшей пекарне. За пирожными она сбегала с утра пораньше. Заодно купила пшенично-ржаной хлеб, который любит Артур. Позднее занялась всем остальным. К приходу гостя у нее все было готово. А сам Артур явился с двумя тяжеленными сумками. Переобувшись, он высыпал картошку в ящик в прихожей. Туда же положил морковь и свеклу. Как жаль, что он не заметил умильный взгляд стационарного телефона. Макар Пантелеймонович Артура просто обожал. Он ни разу, снимая уличную обувь и надевая мягкие клетчатые тапочки, не задел его шнур. Не то что Андриана, нередко махавшая своими маленькими ножками, как заправская гимнастка или балерина. Андриана, выбежав навстречу Артуру, всплеснула руками. «Куда мне столько еды? Овощи спокойно полежат неделю», – ответил он. Вторую сумку Артур принес на кухню. «Разгружай». Сам он направился в ванную, где по привычке долго плескался. «Я так рада, что ты пришел». Андриана заходила вокруг парня кругами, едва он появился на кухне. «Не дать не взять подлизывающаяся кошка», – усмехнулся он про себя и спросил. «У тебя что-то стряслось?» «Ну что ты?» – как можно беззаботнее воскликнула Андриана. «Садись за стол, у меня все уже готово». А Артур втянул носом воздух, пахнет хорошо. «И что же ты сегодня приготовила?» «Сейчас увидишь и попробуешь», – отозвалась она, разливая суп по тарелкам. «А ты пока нарежь». Она пододвинула к нему пакет с хлебом. «О, мой любимый хлебушек!» – обрадовался он, вытягивая крова из целлофана. Супом Артур управился почти мгновенно, да и второе ненадолго задержалось на его тарелке. «Ты стала лучше готовить», – похвалил он. Андриана смущенно отмахнулась от его похвалы. «Правда, правда», – проговорил он и, прищурив глаза, добавил. «Думаю, что пора тебя замуж отдавать». «Не говори глупостей». Непонятно, почему рассердилась она. «Ладно, беру свои слова назад». «О, мультик вспомнил». «Какой еще мультик?» «Как один мужик корову продавал, а другой, вызвавшийся ему помогать, так начал расхваливать буренку, что хозяин продавать ее передумал. И, воскликнув, такая корова нужна самому, повел ее назад домой». «Корова, надо понимать, это я?» – подбоченилась Адриана. «Нет, конечно, это так, слову». Артур обнажил в улыбке два ряда ослепительно-белых зубов. «Вот огрею тебя сковородкой и будешь знать, куда свои слова вставлять». «Андриана, не злись. Лучше скажи, что у нас к чаю». «Шахматное пирожное». «Так что ты застыла? Тащи его сюда». «Нахал». «Неправда. Я очень скромный молодой человек». После чая Андриана уселась на свой любимый синий диванчик и смотрела, как Артур моет посуду. Все-то у него выходило ловко и быстро. Он, казалось, и не замечал ее взгляда, и лишь управившись с посудой, взял стул, пододвинул его ближе к ней и велел. «Выкладывай». «Что выкладывать?» – растерялась она. «То, из-за чего ты зазвала меня на ужин?» «Я тебя?» – она приняла вид оскорбленной невинности. «Ты, между прочим, сам напросился?» Она капризно поджала губы. «Я просто хотел облегчить твою задачу», – ухмыльнулся он. «Неужели?» «Андриана, не тяни время, говори, что надо». Она тяжело вздохнула и призналась, что расследует дело об убийстве. «Час от часу не легче», – вырвалось у Артура. «Не сердись, мне очень нужна твоя помощь». «И в чем же она будет заключаться?» – спросил он без особого любопытства. «Ты должен узнать, брала ли Варвара Тутамонова в каком-нибудь банке кредит». «С ума сошла?» «Но мне очень-очень нужна, Артурчик», – она молитвенно сложила руки на груди. «Для тебя же с твоими способностями это пара пустяков». «Ты хочешь превратить меня в карманного хакера?» – насмешливо спросил он. «Не в карманного, в обычного», – простодушно заявила она. «Ну, спасибо». «А ты разве не хакер?» – посмотрела она на него ясными глазами. «Обратись с этой просьбой к Кочубееву». «Он не скажет». «Почему?» «Не скажет и все». «У тебя нет другого способа получить нужную тебе информацию?» «А разве ты не поможешь мне?» «Извини, но даже ради такой наивной крохи, как ты, я не собираюсь рисковать своей карьерой и тем более свободой». «А разве ты не можешь просто войти в их систему, посмотреть и выйти?» Артур посмотрел на нее с нескрываемым удивлением. Она, кажется, на самом деле не понимала, что толкает его на преступление. «Извини, но базы данных банков я вскрывать не собираюсь». «Значит, этого делать нельзя?» «Нельзя», – подтвердил он. «Могла бы и раньше догадаться». Она вздохнула, а он еще раз поблагодарил ее за ужин и засобирался домой. «Ты разве не останешься?» – распахнула она свои голубые глаза. «Извини, сегодня не могу», – ответил он, глядя куда-то в сторону. «Кажется, он на меня обиделся», – подумала Андриана, закрывая за Артуром дверь. Уже лежа в постели, она решила, что поговорит с Варварой и спросит, где та брала кредит. Так она и сделала на следующее утро. Тутамонова согласилась встретиться с ней еще раз. Но когда Андриана задала мучивший ее вопрос, Варвара рассмеялась ей в лицо. Домой Андриана возвращалась расстроенная и далеко не сразу увидела возле подъезда знакомую фигуру, а заметив ее, тихо вздохнула. «Представляешь, — сказала Маруся, — Пантелеймоныч ругается на Андриану просто неприличными словами. Ну и правильно делает, — ответила Фрея. Он же старенький, она его пинает, никакого уважения к сединам». «Где ты видела седины у Пантелеймоныча?» — спросила Маруся. «Он же телефонный аппарат». «Я не видела, я представила», — ответила Фрея. Всякий раз, переобуваясь, Андриана задевала провод ногами, и он улетал туда, куда Макар телят не гонял. Но она этого не замечала, и Макар лишался права голоса. Именно безголосым он и проводил большую часть своей жизни. И если бы телефон мог сам снять трубку с рычага и приложить ее к своему невидимому людям сердцу, он бы честно признался, что надоела ему такая жизнь хуже горькой редьки. Иной раз он обиженно думал, сломаться что ли, вот пусть тогда покукует, побегает по мастерским, денежки выложит. Но тут он вспоминал, что денежек у Андрианы много никогда не было, и ему становилось жаль свою непутевую хозяйку, поэтому он не ломался, только ворчал сердито. «У, безалаберная!» А однажды под Новый год в сердцах даже загадал, чтобы она превратилась в пони, размашет своими ногами, как копытами. И тут произошло нечто. Леокадия привела переночевать к подруге маленькую лошадку. Андрианы дома не было. Лео открыла дверь своим ключом и впихнула лошадку в прихожую. Макар обомлел, а потом залился горючими слезами. «Андриана, прости меня, я не думала, что так получится. Поверь, я не со зла. Как же мы теперь жить будем? Разнесчастные мы с тобой оба». Сколько еще продолжал бы рыдать в неутешной печали Макарыч, неизвестно. Но тут открылась дверь комнаты, и в прихожую вышли обе кошки. Увидев лошадку, они обрадовались и стали спорить, кто из них первый будет на ней кататься. И тут Маруся спросила: «Интересно, как ее зовут?» «Да, действительно, надо сначала познакомиться», — согласилась Фрея. «Ее зовут Андриана», — всхлипнул Макар. «Как нашу хозяйку, что ли?» — удивилась Маруся. «Так это она и есть», – зарыдал Макар Пантелеймонович. «Сдурел, что ли, старый?» – спросила бестактная Фрея. «Ему, наверное, дурной сон приснился», – предположила Маруся. «Посмотри, он подключен или нет. От нехватки общения у него могла крыша поехать. Что верно, то верно», – согласилась Маруся. «Да она, это она!» – завопил Макар изо всех сил. «Это я загадал желание, чтобы Андриана превратилась в пони. Вот она и стала лошадкой. Как мы теперь жить будем?» «Да, плохо дело», – призадумалась Фрея. «Ведь пони пенсию никто выдавать не будет, а так и ноги, и лапы недолго от голода протянуть. Может, ее можно как-то обратно превратить?» – проговорила Маруся и обошла лошадку кругом. Та только топталась на месте и смотрела на обитателей квартиры с наивным испугом, как гимназистка, попавшая на первый бал. «По-моему, ничего тут сделать нельзя», – сказала Фрея. «Но мы с голоду не умрем». «Почему?» – удивилась Маруся. «Потому что нас возьмет к себе Мила. Она добрая, а Макару еды и не надо». «А как же она?» – испуганно кивнула на лошадку Маруся. «Андриана, что ли?» – фыркнула Фрея. «Пусть сама выпутывается. Не надо было Пантелеймоновича до холодного кипения доводить». «Я не хотел», – воскликнул Макар Пантелеймонович. «Хотел, не хотел, роли это не играет, мы поставлены перед фактом», – констатировала Фрея. «Может быть, Мила ее возьмет?» – Маруся бросила жалостливый взгляд на лошадку. «Миле только лошади в доме не хватало», – фыркнула Фрея. «Мы-то с тобой чисто оплотные, а от этой особы столько навоза будет, что хоть нос затыкай». «Как тебе не стыдно?» – возмутилась Маруся. «Это же твоя хозяйка, она тебя кормила, поила, вычесывала». Вот когда она все это делала, тогда она и была моей хозяйкой. А теперь куда ей с ее копытами справиться со всем этим?» – презрительно проговорила Фрея. И тут лошадка то ли от усталости, то ли от переживаний, то ли просто время для этого пришло, положила в прихожей Андрианы аккуратную кучку навоза. «Вот», – сморщила нос Фрея, – «что я говорила? И что же мы будем теперь с ней делать?» – спросила Маруся. «Отдадим ее в какую-нибудь конюшню при парке. Пусть на ней катают детей». «Но она же совсем маленькая», – возразила Маруся. «Так пусть на ней катают совсем маленьких детей», – как ни в чем не бывало, – возразила Фрея. «Бессовестная, как тебе не стыдно?» Попытался усовестить кошку старый телефонный аппарат. «Она же наша хозяйка!» «Бывшая!» – отрезала Фрея и напустилась на Макара Пантелеймоновича. «А ты вообще молчи, пень старый! Сам заколдовал ее, а теперь еще возникает!» И тут послышался скрежет ключа, дверь открылась, и в прихожую вошла Андриана Карлсоновна. «Что это такое? Я тебя спрашиваю», – проговорила она сердито. «Их стало две. Одна лошадка, одна настоящая». Маруся от неожиданности плюхнулась на попу, обхватила передними лапами мордочку и тихо ахнула. А Фрея, как ни в чем не бывало, подбежала к Андриане и, требовательно мяукая, стала просить еду. Следом за Андрианой вошла Лео и проговорила. «Я абсолютно не понимаю, чего ты возмущаешься. Она же побудет у тебя временно. А завтра Майя Егоровна приедет и заберет ее к себе на дачу». «Почему ты привезла пони ко мне, а не к себе?» Никак не хотела успокоиться Андриана Карлсоновна. «Потому что к тебе ближе», – невозмутимо ответила Леокадия. «Но я не хочу ночевать в одной квартире с лошадью. Переночую у соседей». «Лео, имей совесть». «Ну, Андриашечка», – стала льститься к подруге Леокадия. «Подумай сама, не вести же бедное животное на ночь, глядя в такую даль. Мне все равно». Андриана Карлсоновна топнула ножкой. И тут лошадь так жалобно заржала, что все присутствующие повернулись к ней. А лошадка тем временем подняла хвост, и между ног ее зажурчал ручеек. «О!» – воскликнула Андриана Карлсоновна и бросилась на кухню. Там она открыла кран, набрала воды прямо из-под него и выпила целую чашку. Кошки, догадавшись, что ужина ждать не приходится, улизнули в комнату и легли спать на хозяйскую кровать. А Лео с Андрианой вывели лошадку на лоджию, где было достаточно тепло. «Пусть тут ночует», – решила Андриана. «А завтра утром, чтобы ни лошади, ни тебя в моем доме не было», – заявила она Лео, сверкая глазами, что случалось с ней крайне редко. «Я не думала, что ты так огорчишься», – обворожительно улыбнулась Леокадия и отправилась в ванную, чтобы, натянув на руки перчатки и, вооружившись совком и тряпкой, заняться уборкой в прихожей. «По-моему, у нас в доме еще долго будет пахнуть конюшней», – проворчала Фрея, прислушиваясь к грохоту ведра и шуршанию швабры. «Ничего страшного», – отозвалась, засыпая, Маруся. «Я люблю лошадей».